«Вылечим их, совсем вылечим», – приговаривал Федоров, изучая результаты анализов. «Просто сейчас мы с этой чертовой чумой завязли, на что другое просто возможности нет отвлекаться. Образцы полученной вакцины целители разобрали по своим лабораториям. Наибольший энтузиазм выказывал Фредерик Штраус. Он заявлял, что после незначительной доработки можно будет превратить существующий биологический материал не просто в вакцину, но даже в прививку. Лудильщиков во все инженерные конструирования не влезал, пусть этим займутся более компетентные ученые. Хотя совсем в покое эти самые ученые его не оставляли. Постоянно требовались дополнительные исходные биологические материалы. Коллеги уверяли его, что биоматериал для вакцины вполне успешно удается клонировать, но пока для общего ускорения процесса Ваня покладисто мотался в домен. А может и не всегда плохо, когда собравшиеся воспринимают тебя как юнца, да мальчика на побегушках. Так у меня есть достаточно времени на собственные мысли. Уровень 23. Очки опыта до следующего уровня. 5 998 936 6 553 600. Класс, легендарный. Конструктор заклинаний. Вторичный класс 1. Целитель. Вторичный класс 2. Химеролог. Основные характеристики. Сила 59. Ловкость 71. Выносливость 150. Интеллект 123. Дух 110. Дополнительные характеристики. Удача 32. Восприятие 20. Харизма 16. Меткость 22. Скрытность 15. Интуиция 11. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 25350 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Получены активируемые особенности. Сила в крови. 1 уровень. Тело хищника. 1 уровень. Глава 15. Иван стоял на скалистом уступе и смотрел в морские дали. Сегодня из-за облаков показалось солнце. Впрочем, может, оно выглядывало и вчера, и третьего дня. Все были так погружены в свои изыскания, что практически ничего не замечали вокруг себя. Разве только какая-нибудь комета рухнула бы на остров? Что ж, ее бы, пожалуй, заметили. Мимо прогуливались Алессандро Бьянко, целитель из Монако, и сеньор Малибики, представитель принимающей стороны. Вы полагаете, что ваша модификация вакцины может служить универсальным способом исцеления различных душевных заболеваний? Не вполне так, уважаемый коллега, но позвольте вам заметить, что если заболевание это, тем не менее, не сопряжено с радикальным поражением определенных отделов головного мозга. Собеседники миновали Лудильщикова, погруженные в свои рассуждения. А почему бы и не изобрести вот так, между делом, пилюлю от безумия? На острове многие великие открытия делались случайно, а порой и вовсе были сопутствующими результатом других исследований. Ивану приходилось наблюдать подобное уже не единожды. Как только собравшиеся осознали, что дамоклов меч демонической чумы над их головами развеялся, все как-то расслабились и выдохнули. Кто-то велел доставить с континента 20 бутылок Диссарена. Федоров так и вовсе умчался успокаивать подавальщиц, которых привезли на остров с того самого злополучного мероприятия. Но вот прошло первое чувство облегчения, и мэтры ринулись в работу с неслабеющим энтузиазмом. Для начала решили свежим взглядом осмотреть результаты своих изысканий, а сделать за прошедшие дни умудрились очень много. Единогласно самый большой интерес ученые мужи и дамы проявили к микроорганизмам, которые болезни провоцировали. Ведь помимо изученных болезнетворных бактерий, мир оказался наполнен десятками тысяч различных микроорганизмов, которые отчетливо реагировали на те или иные условия и магические воздействия. Они буквально выступают материальными проводниками системы. Причем каждый вид этих микросозданий, похоже, выполняет свои функции. Ваня убедился в истинности этого предположения на собственном опыте. Он вычленил из атмосферы то, что активно реагировало на заклинание Феникса, размножил выделенные организмы в чашечке Петри, подпитывая растущую культуру, подкрашенной огнем магией, и подсадил полученное в организм лабораторной мыши, и получил мышиного феникса. Животное через час вспыхнуло и полминуты бегало по клетке, объятое пламенем. Причем очевидно было, что сам огонь страданий животному не причиняет. А еще через минуту грызун насыпался пеплом, Магический процесс сжег буквально все ресурсы организма. Значит, если обеспечить организм маной, то можно получить возгорающихся животных. Но лучше все же найти способ им тушить огонь, а то бедняги буквально сжигают свою жизнь. Романтично, конечно, но как-то сомнительно, заметил Федоров, рассматривая пробирку с воспламеняющей бактерией. Хотя, как зрелищный метод казни или заклинание последнего шанса. Любопытно, весьма любопытно. Наступил вечер прощания. Разработав метод лечения, большая часть целителей засобиралась по своим делам, а кто-то остался улучшать полученную вакцину. Ватикан занялся подготовкой к массовому распространению прививки по миру. Доставить ее нужно было не только в страны цивилизованные. В той же Африке без вмешательства могли возникнуть целые регионы, населенные безумными зверолюдьми. А пока все с чувством неведанного ранее профессионального единения поднимали бокалы, говорили друг другу комплименты и обменивались заверениями обязательно навещать коллег и делиться интересными новостями. И только сеньор Мальебики был откровенно печален. Он сидел за столом напротив Вани, компетентно подливался трапезником, сказал тост про то, как важно во времена тотальных перемен людьми оставаться. Илья Федорович глядел на него сочувственно и понимающе, и Ваня решил поинтересоваться, что же так гнетет уважаемого ватиканца. «Ах, драгоценный Иван Федорович, вот пойдите-ка, доживите до наших с господином Федоров лет, и в вашу голову будут заглядывать мысли, которых вы назойливыми и незваными гостями сочтете. Так сейчас вроде все благополучно разрешилось, безусловно, безусловно, благодаря титанической работе всех присутствующих. Но задумывались ли вы, молодой человек, сколь огромно количество тех изменений, коими за последнее время шпигует себя человечество, тех изменений, источники которых организму человека или чужды, или опасны, или вовсе неведомы, и можем ли мы после всех этих воздействий продолжать себя людьми именовать? Иван задумался. Действительно, зачем ходить далеко? Вот в нем прорастает симбиот растения. Вот он себе 2 дня назад вкатил инъекцию вытяжки из крови странных созданий, происхождение которых ему самому не до конца понятно. Вот сколько воздействий магических он на себе практиковал, и что, он не человек после этого. Все в нем кричало и вскидывалось в негодовании, но тут на его плечо, словно по доброй традиции, легла тяжелая рука Федорова. «Дорогой сеньор Мальебики, а скажите мне, что человека человеком делает? И я скажу вам совершенно простой ответ. Если человек считает себя человеком, он человек. Вот и все». Лудильщиков облегченно вздохнул. Действительно, забивать свой череп рассуждениями о высших материях, этим пусть Ватикан занимается. Он для этого и создан. Последний раз взглядом окинув свое пристанище на острове, Ваня открыл портал. Несколько шагов, и он в своем номере в Абруцци стоит. Теперь можно и своими предприятиями заняться. И первым делом, где его покинутый помощник Джузеппе Маскати, чтобы тот не ощущал себя брошенным на произвол судьбы. Ваня регулярно отправлял ему с острова послания, в которых подробно описывал, что у них в цеху целительском происходит, и на каком этапе решения проблемы они находятся. И нисколечко не пожалел об этих своих упражнениях в эпистолярном жанре, ибо умник Джузеппе присылал в ответ свои соображения. Были они весьма толковы, и в большинстве использовались при проведении лабораторных исследований. Лудильщиков своего помощника перед коллегами всячески нахваливал, никоим образом заслуги того себе не приписывая. И хотя знакомство с Маскати у целителей Ватикана оказалось пока дистанционное, вклад Джузеппе незамеченным не остался. Иван заранее предвкушал, как будет удивлен и обрадован талантливый юноша, когда ему будет вручено свидетельство о присуждении звания королевского целителя. Хорошо, что Маскати итальянский подданный, всю бюрократию за несколько дней удалось пропихнуть. Следующим пунктом нужно было написать письмо, крайне важное письмо для Анрика Юзака. Еще сидя на острове Лудильщиков пытался себе представить, что может случиться, если Каюзак, очень сильный и крайне нестабильный, демоническую чуму подхватит. И воображение ему такие картинки рисовало, что одним из первых дел, запланированный Ваней по возвращению в отель, было отправление повару посылки с несколькими дозами вакцины и подробными инструкциями, как и в каких ситуациях этот препарат применять. Надо сказать, что всем отбывающим с острова было предписано забрать с собой всю вакцину, сколько ее на тот момент произведено. Вот и у Вани в домене теперь с полсотни пробирок запаянных хранилось. Лудильщиков глянул на календарь. До приема у княгини Гримальди оставалось 2 дня, а сегодня на вечер у Ивана планы намечались, в том числе и с деловым партнером связанные. Ваня вызвал коридорного и попросил выяснить, в своем ли номере Башинин Павел Андреевич, и будет ли ему удобно, если через час его посетит господин Лудильщиков. Служащий обернулся моментально и сообщил, что сеньор Башинин будет ожидать в назначенное время. А значит, что? Значит, нужно отправляться в домен за котятами. Надо же показать партнеру их новую торговую единицу. В домене Ивана ожидал очередной сюрприз. 3 сюрприза, если сказать точнее. Навстречу нашему герою в припрыжку с котятами прискакали демонята, а вот нисколечко. Навстречу с сияющими улыбками прискакали 3 ребятишек, светленьких кожей, русоволосых и голеньких, 2 девчушек и 1 паренек, и лицами все на Ваню походили как 2 капли воды, и главная жуть в том была, что лица у ребят были взрослые. Лудильщиков где стоял, там и сел, и что ему теперь делать? Конечно, этого следовало ожидать, монстрики копировали то, что видели, а кто был у них моделью для подражания? Ваня. И вот в этих превратиться можете? Спросил Иван, указывая на подпрыгивающих у его ботинок котят, которые, неловко шурша серебристыми перышками, пытались встать на крыло. У некоторых уже получалось. Кукушата посмотрели задумчиво, одинаково склонив головы к правому плечу, кивнули, опустились на четвереньки. И Ваня стал свидетелем волшебной трансформации, после которой рядком сидели 3 крупных серых крылатых котенка размером с небольших львов. Ясно. А теперь давайте назад, в человеков, и будем думать, какую одежку вам соорудить. Завтра я что-нибудь добуду, а пока, давайте одежку. Эхом откликнулась одна из девочек. Ваня опять подскочил на месте, это были первые слова, которые он от своих питомцев услыхал. Конечно, они же подражают ему, а Лудильщиков в каждый свой заход с ними подолгу беседовал. С одеждой проблем не возникло, в домене столько трофейной всячины скопилось, что найти подходящие тряпицы труда не составило. Завернувшись и подпоясавшись, кукушата снова на Ваню уставились. «Так, голуби мои, поесть я вам принес, лопайте. А коли вы у меня такие шустрые, то буду я вам теперь задание для выучивания оставлять. Вернусь и проверю. Слушайте, запоминайте, завтра расскажете. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверь она завоет, то заплачет как дитя». Демонята покивали с серьезным выражением на лицах и отправились трапезничать. А Ваня отловил парочку самых летунов из котят и вернулся с ними в свой номер. Павел Андреевич с супругой ждали гостя с нетерпением. Марфа Васильевна, котят увидевши, руки к щекам прижала и прошептала восторженно. «Вы настоящий чародей, Иван Федорович, вы в курсе?» А потом сразу разговор в деловое русло перешел. Дама оказалась не промах и сразу посоветовала делать всех котят новой породы единой масти. Тут же начала набрасывать варианты, как можно преподнести новую породу свету. В итоге было решено всех котят и маму-кошку отправить в Сарапул под опеку Ваниным воспитанникам, и подобрать еще несколько кандидатов на роль отцов и матерей чудесных крылатых созданий, а одного котенка подарить княгине Гримальди. Это замечательная идея. Послезавтра у княгини соберется весь цвет Рима и даже Европы. Уже на следующий день сенсация о новой российской породе будет во всех газетах Италии, а еще через 2 дней... и всего континента. А потому, Иван Федорович, я бы очень просила вас подойти к данному вопросу основательно и в самые кратчайшие сроки подготовить еще хотя бы 2 дюжины новых котят. Особенно важно успеть представить их обществу, пока интерес будет в самом разгаре. Завтра же я буду знать, когда и где состоится следующая большая выставка кошек. Глаза у женщины горели от воодушевления, так что Иван лишь про себя позволил проворчать, что работать кошачьим акушером он в жизни как-то не планировал. Но вслух, разумеется, ничего не сказал, поскольку слова женщины звучали вполне логично. Ведь сейчас каждая 2 дня поможет обеспечить стабильный, и немалый, доход на годы и годы вперед. Миновал день, и вот граф Лудильщиков стоял с бокалом шампанского во дворце Гримальди на торжественном приеме и сочувственно наблюдал, как Башинин отбивается от наседающих на него дам. Конечно, сеньоры, вы сможете непременно увидеть таких же котят в апреле сего года. В Лейпциге будет проходить ежегодная выставка, и мы планируем представить там наших новых протеже. Котенок же, милый и важный, снисходительно поглядывал на окружившую его толпу. А вылезти из лукошка и продемонстрировать полет малыш не решился, и правильно сделал. Конец должен приходить всему на свете. Эта мысль утешала графа Лудильщикова на протяжении последнего часа. Наплыв гостей потихоньку начал таять, слуги унесли из зала лукошка с котенком и летающих щенков. Чита Башининых, тепло простившись с хозяйкой, подошла к Ване, чокнулись за дальнейший успех, договорились по возможности не пропадать из виду надолго. Супруги отбыли, а Иван, наконец, смог добраться до Наташи. Она стрельнула вокруг глазищами, ухватила нашего героя за руку и куда-то потащила. «Это мое любимое место, сюда разрешено появляться лишь прислуге, и лишь по моему зову». Наталья дернула за шнурок у стены и опустилась в кресло. «Ваня, садись, скоро этот прием закончится, и мы сможем побыть вдвоем. Я буквально на минутку выйду в большую залу, помашу всем ручкой и пожелаю счастливого пути». На пороге комнаты возник слуга с подносом. Шампанское, фрукты, печенье. Ваня сам не верил своему счастью. Неужели Наталья решилась? Еще несколько дней назад он твердо для себя определил, что торопить ее не будет. Ему достаточно было просто знать, что она рядом, что они скоро увидятся. А дальше пусть все идет своим чередом. И вот они уже стоят рядом, он чувствует Наташино дыхание на своих щеках, легкое прикосновение ее губ к его губам. В то же самое мгновение, ну кто бы сомневался, со стороны бальной залы шум раздался, о явных беспорядках свидетельствующий. Пронзительный голос Сильвии Сциллари стремительно приближался к укромному кабинету, сулившему героям нашим немалые наслаждения. Что стряслось? Наташа повернулась к вбежавшей, притом безо всякого стука, компаньонке с видом самым повелительным. «Госпожа моя!» Прибыл курьер со срочным посланием от княгини Мадлен. Он требует принять его незамедлительно и отказов никаких не приемлет. Именно так, ваше сиятельство. Посланник уже стоял подле Сильвии и с поклоном протягивал Наталье конверт. Та недовольно передернула плечиком, сломала печать и взглянула на письмо. Побледнела и пошатнулась. Ваня едва ее поддержать успел. «Вон, все вон!» Слабым голосом прошептала молодая женщина. «Нет, нет, Иван, вы должны остаться. А ты, Сильвия, срочно найди Алессандра и пришли его сюда». Лудильщиков молчал, понимая, что Наталье необходимо успокоиться да с мыслями собраться. Тогда она все ему расскажет. И увидел протянутое ему письмо в дрожащей руке. «Натали, дорогая, спешу сообщить тебе, что Альберт заболел. Тяжело и внезапно. Целители наши, похоже, бессильны. Ренье удалось приостановить симптомы, но, боюсь, ненадолго. Возвращайся скорее, твоя Мадлен. Альбер мой сын. Ванечка, что же мне делать? Я должна быть рядом с ним. Собирайся, милая. Прикажи вывести свой Бельвилл. Через час мы будем в Монако. А теперь извини, мне нужно исчезнуть, чтобы наше путешествие обеспечить». Прибыв в Абруццы, Иван поинтересовался у Джузеппе, желает ли он в Монако отправиться. Маскати с жаром закивал, бросился вещи собирать до формальности с оплатой за номера улаживать. А Ваня в это время дубля в Монако засылал, чтобы выход на той стороне обеспечить. Да на остров Федорову весточку отправил. Караван из 4 машин неторопливо въехал в арку портала, чтобы через несколько секунд появиться на небольшой площади перед княжеским дворцом Гримальди в Монако-Вилле. Иван надеялся, что по причине совсем позднего времени им под колеса никто не угодит. Еще мгновение, и граф Лудильщиков изумленно созерцал 20 ружейных стволов, направленных на пассажиров роскошного автомобиля. Уровень 23. Очки опыта до следующего уровня. 6-474-239-6-553-600. Класс – легендарный. Конструктор заклинаний. Вторичный класс 1. Целитель. Вторичный класс 2. Химеролог. Основные характеристики. Сила 59, ловкость 71, выносливость 150, интеллект 123, дух 110. Дополнительные характеристики. Удача 32, восприятие 20, харизма 16, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 25350, 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Получены активируемые особенности. Сила в крови. 1 уровень. Тело хищника. 1 уровень. Глава 16. Господа, я настоятельно рекомендую вам не производить резких движений и медленно покинуть автомобиль. Иван заметил, что остальные машины их кортежа также окружены вооруженными людьми в форме. Охрана, Наталья решительно толкнула свою дверцу и наружу высунулась. Максимус, что происходит? Княгиня Наталья, и что вы застыли, как соляный столб? Помогите мне выйти и объясните, наконец, столь экстравагантную манеру приветствия. Слушаюсь, ваша светлость. Во дворце карантин, ваша светлость. Строгий приказ никого не допускать внутрь помещения, ваша светлость. Во избежание заражения, ваша светлость. Тем не менее, нам необходимо попасть во дворец. Мадлен сообщила мне про болезнь Альбера, я привезла целителей. К дальнейшим препирательствам Ваня прислушиваться не стал. Он осторожно покинул роскошный салон автомобиля и, подойдя к Наташе, старался анализ общей обстановки произвести. Во дворец их пускать не хотят, и Иван был даже готов признать оправданность подобных мер, если в наличии стремительно растущий очаг заражения. И что же делать? Порталы открыть? Порталы из того места, где они находятся, вполне возможно. Дубль не зря это место для выхода выбрал. Но на этом все. Буквально на пару метров в сторону дворца продвинуться, и никакая магия не работает. Полная блокировка, словно куполом накрыто, ибо здесь с самого начала прихода системы живут люди, комплексно исследующие магию, и посему самым тщательным образом охраняющие свой дом от всевозможного магического вторжения любопытствующих, и далеко не всегда лояльных, чужаков. А лудильщиков как раз чужак и есть. Думай, любезный граф, думай. А пока Ваня навесил на себя и на Наташу, на всякий случай, все возможные виды защит. Себя он укутал щитами инстинктивно, как только уперся взглядом в оружейные дула, и тут же удостоился подозрительных взглядов начальника охраны. Тот явно учуял изменения магического поля. Лудильщиков ощущал, как к нему со всех сторон несутся исследовательские заклинания. Кто такой? Насколько силен? Насколько опасен? Разумеется, а Ванину броню эти дротики отскакивали, но тем самым Иван себя демаскировал весьма наглядным образом. Вот какую картину себе нарисует тот же Максимус, что перед ним маг, сильный, скрытный, имеющий влияние, а вдруг и ментальное подчинение, на княгиню Гримальди. Посему, априори, крайне опасный. Правильно, так он и должен думать. Из других автомобилей тоже начали выходить люди. Барон де Растан, он ехал во второй машине с сеньором Бьянко, обошел свою Минерву и подергал вторую дверцу. Дверца не поддавалась. Целитель Алессандро пытался нажать изнутри, тщетно. «Ничего, Этьен», — махнул он рукой, — «выйду с вашей стороны». И тут автомобиль взлетел на воздух. Взрывная волна разметала осколки металла, стекла до ошметки плоти, вокруг раздавались отчаянные крики и стоны. Стражники впали в ступор лишь на миг, а потом, повинуясь жесту своего командира, бросились помогать пострадавшим. Сам Максимус, с трудом выговаривая слова, сделал шаг в сторону Ивана. «Сеньор, вынужден взять вас под арест до выяснения обстоятельств». Голос перешел в хрип, мундир постепенно пропитывался кровью, но отважный воин словно не обращал на это внимания. «Опять 25. Ну что же мне так не везет-то?» Была первая мысль Лудильщикова. «Вы сошли с ума?» Иван надменно поднял бровь. Нехитрый прием, зато окружающих бесит несказанно, оглядывая окружающих его стражников. «Никак нет, вдовствующая княгиня рекомендовала вас как целителя, и очень уж удобно получается. Наш главный целитель любит, а вас ее светлость словно одержимая пытается провести на территорию дворца. Придурки!» — охнула Наталья. «У него есть лекарство, лекарство для маленького князя. Пропустите нас, негодяй. Ваша светлость, мы разберемся обязательно. Но сейчас мы обязаны обеспечить вашу безопасность. Юлиус, Франческо, закрепите на сеньоре блокирующие кандалы и проводите его в комнату временного заключения», — продолжил свою речь командир. Двое стражников, один из которых достал громоздкие разукрашенные узорами браслеты, направились к Лудильщикову, отчего у нашего героя натурально задергался глаз. «Да что ж это происходит? Он уже недавно оказывался в антимагических кандалах, полностью лишенный своих сил, и такое положение ему не понравилось до крайности. Сеньор, вытяните, пожалуйста, руки и не делайте резких движений», — заговорил один из подошедших. «Мы уверены, что текущая ситуация лишь недоразумение, которое скоро разрешится», — уверенно подбодрил нашего героя второй. Ваня взглядом оценил обстановку. Пара десятков направленных на него явно магических стволов, гвардейцы. Каждый из них, если не считать Максимуса, был точно слабее него. Вот только Ваня хоть и успел послужить и повоевать, но сражения не были его жизнью. Он целитель, который умеет воевать, а уметь и делать это мастерски, профессионально и с гарантированно высоким результатом, это совершенно разные вещи. Гвардейцы же были именно профессиональными военными, причем еще и увешанными с ног до головы зачарованными с помощью ритуалов артефактами. А с учетом того, что местный университет занимает лидирующую позицию в мире по развитию ритуалистики, качество оснащения охраны местных правителей явно на высоком уровне. И как Иван с ними справится? А что, собственно, он вообще здесь забыл? Может, просто прыгнуть порталом куда подальше? У него вообще-то отпуск, а он уже месяц черт знает чем занимается. Лудильщиков перевел взгляд на припирающуюся с Максимусом Наташу. Девушка словно фурия набрасывалась на командира стражников, требуя, угрожая и объясняя. И в своей ярости красавица была чудо как хороша. «Сеньор», охранник осторожно потянулся к Ивану. «Хороша, то хороша, но заковать себя Иван не позволит». Бах, гвардеец отлетел в сторону, а кандалы исчезают у Ивана в домене, будут моральной и физической компенсацией. Бах, бах, несколько выстрелов начинают сбивать Ванины защиты одну за другой, а оружие то зачаровано на совесть, отметил Иван, открывая сразу несколько обращенных к противникам портальных окон, которыми прикрывался словно щитами. Уж больно болезненно и опасно было принимать на себя удары чужого магического оружия. Нужно это как-то быстро прекращать. В следующий момент Иван накрыл площадь заклинанием массового сна. Инструмент проверенный, лично им улучшенный и перекачанный маной до предела. И, безрезультатно, вот Свицкие тут же навзничь завалилась, а вот у гвардейцев лишь пара камней на шапках сверкнула. «Осторожно, воздействие на сознание!» Крикнул командир и постарался физически вывести княгиню из-под асыки. Но куда там? Разъяренная мать, которую не пускают к сыну, вывернулась из попытки захвата, после чего взмахом руки выдала пульсирующую цепную молнию, разошедшуюся по рядам стражи. Не сметь. Наташа мгновенно оказалась рядом с Иваном и заслонила его собой. Граф Лудильщиков под моим личным, вы поняли, личным поручительством. Он не просто целитель, а целитель великий, и не вздумайте больше ему препятствовать. Но княгиня, отставить. Пока командир гвардии припирался с Натальей, а стражи с неохотой отступили и опустили оружие, Иван, не отходя от девушки, сосредоточил свое внимание на взорвавшейся машине. Судя по повреждениям, адская машинка страшной мощи была спрятана в салоне под сиденьями, скорее всего, в суматохе поспешных сборов. Это покушение, без всяких сомнений, мысли бились в черепной коробке Ивана, пока он, действуя абсолютно автоматически, обследовал диагностом всех, кто находился поблизости. А на кого покушались? Не на Наталью, к счастью. Всем известно, что она ездит в Бельвилле. Тогда на кого? И зачем? Ваня огляделся. Сильнее всего от взрыва пострадал коллега по острову Алессандро Бьянко, его истерзанное тело сейчас пара гвардейцев пыталась извлечь из покореженного автомобиля. Тот был еще жив. Колоссальный опыт высшего целительства включил недоступные простым и не совсем простым смертным механизмы самовосстановления. Это позволило не погибнуть в гремящем огненном аду, но теперь незамедлительно требовалось воздействие извне. Сплетя нужные заклинания и послав их удаленно, уверенность в том, что если он попытается отойти от Наташи хотя бы на шаг, тут же вспыхнет бой, в Иване с каждой секундой только крепло. Он наказал экстренную помощь лекарю и другим особо пострадавшим. Попытался было послать целебное заклинание и в Максимуса, не сумевшего отразить проникающие ранения в область подреберья, но тот отразил его еле заметно вспыхнувшей перчаткой. Меж тем Наташа, напуганная и злая, стояла перед стражниками и продолжала требовать допустить Ивана во дворец, но ответ был неизменен. «У нас приказ, и мы послали сообщение княгине Мадлен», а Максимус даже немерение не скрывал нейтрализовать попавшую под стороннее влияние женщину и ликвидировать подозрительный элемент, как только представится такая возможность. А из дворца к автомобилям так никто и не вышел. Именно это убедило нашего героя в серьезности положения. Даже сильный взрыв не стал поводом хоть на волос отойти от режима карантина. Наташа сделала шаг назад, упершись головой Ване в грудь, и он услышал ее быстрый шепот. «Балкон на третьем этаже, четвертый от угла, обними меня за талию и быстро взлетай». Не раздумывая, Лудильщиков прижал к себе подругу и рванул к указанной точке. Воздух вдруг сгустился, в ушах зазвенело, набор высоты резко замедлился. По ним не стреляли, боясь попасть в заложницу. Ваня усмехнулся про себя, не часто, но бывало, мелькало в голове, каково это, быть бомбистом-террористом, а потом они свалились на балкон, и что это было, спросил Иван, помогая княгине Гримальди встать на ноги, а во дворце и вокруг него колдовать возможно только со специальными амулетами, тут столько запрещающих систем навешано, с ума сойти можно, у меня такого амулета с собой нет, зато каждый член семьи Гримальди всегда может беспрепятственно со стороны магии попасть домой, я не была вполне уверена, что это сработает, если со мной будешь ты, но решила попытаться, а вдруг, а левитацию твою дворцовая защита выключила, но разгона добраться до балкона нам хватило, и что теперь, Наталья хихикнула, эта дверь ведет в мой музыкальный салон, а запор на ней легко выбить, потому что он держится на одной шпильке, почему, не спрашивай, молодая женщина оказалась права, и вот Наталья молнией неслась по длинному коридору, не отпуская руку Ивана, тот едва поспевал, и казалось ему, что его бедные ноги уже не касаются пола, а сам он развивается за спиной взволнованной матери в компании ее шелкового шарфа. «Натали, что происходит?» Голос твердый, как сталь, рассек воздух. Наташа остановилась столь внезапно, будто налетела на стену, Ваня едва успел затормозить. В дверях стояла женщина определенно выдающаяся, лет 40 на вид, легкий намек на седину в волосах, уверенная в себе. Она спокойно ждала ответ на свой вопрос. «Ох, Мадлен!» Тут Наталья перевела дыхание, выпрямила спину и сжатой скороговоркой описала произошедшие события. «Я поняла, милая, а теперь, будь добра, представь мне своего спутника и не торопись». От Мадлен исходила сила, ровная, могучая, похожая на волны океана. Лудильщиков вспомнил, как он наблюдал за финальной битвой в последние дни Великой Смуты. Там он тоже видел эту силу, только в неистовом своем проявлении, а здесь она неторопливо текла перед ним, не злая, не добрая, даже немного любопытная, направляясь к лишь ей понятной цели. Лудильщиков понимал, что Мадлен проверяет Наташин рассказ на истинность, а саму Наталью, на отсутствие подчиняющих воздействий, а сканирующие заклинания, накрывшие самого Ивана, содержало такую мощь, что тело его инстинктивно приготовилось к битве не на жизнь, а на смерть. Женщина кивнула и сделала приглашающий жест. «Идем, дорогая, мы устроили малыша Альбера на втором этаже в большом каминном зале. По совету Ренье слуги хорошенько прогрели воздух и вынесли из помещения всю мебель, кроме самой необходимой. Чем меньше вокруг предметов, тем меньше пристанищ для зловредного вируса, не так ли, господин Лудильщиков?» Мадлен обернулась, ожидая подтверждения. «Абсолютно правильно, мадам, называйте меня Мадлен, так всем привычнее. Знаешь, Ваня», — тихонько шепнула Наталья, — «мы знакомы с Грандма уже года 4, но я до сих пор немного робею. Думаю, не ты одна», — понимающий кивнул Лудильщиков. «Представь себе, я словно непослушная девчонка, которую строгая бабушка не пустила на вечеринку с подругами. Та сбежала, а Грандма ее застукала при попытке прокрасться ночью в свою спальню. А ты не думала, дорогая, что порой такой праведной Матроне, как ты, не помешало бы почувствовать себя юной хулиганкой?» Спокойно обернулась к Наталье Мадлен. «Да, да, у меня очень хороший слух». Путешествуя по огромным залам, коридорам и лестницам и рассматривая выданный ему разрешающий магию амулет, Ваня отметил странную пустоту помещений. «Так карантин. Обитатели этого саркофага отправили по своим комнатам и велели не высовываться по возможности. Даже контакты со слугами пришлось минимизировать из-за инфекции, никогда не знаешь, кто заболеет следующим. Прошу сюда». Апартаменты маленького князя были огромны. У дальней стены весело потрескивал огонь в гигантском камине. На ковре сидел маленький демон. Остроухий, с красной кожей и аккуратными акульими зубками, он с утробным рычанием вгрызался в кусок сырого мяса размером с ладонь взрослого мужчины. «О, ваши светлости! Какое счастье, что вы вернулись!» Навстречу пришедшим кинулся лысый дядька, пожилой, худощавый и странно одетый. Эта самая странность несколько озадачила Ивана. Болотные сапоги выше колена, грубые рукавицы, кожаный нагрудник, как у пикинера средневекового. Озадачила, да не слишком. Проводя исследования больных на острове, на какие только ухищрения не приходилось идти целителям, чтобы не быть изодранными клыками и когтями пациентов. Вот и местный лекарь соорудил себе доспех из того материала, что в критическую минуту у него под рукой оказался. Наталья с ужасом смотрела на сына, тот катался по полу, стараясь по кошачьи разорвать мясо всеми четырьмя лапами, говорить о дифференциации конечностей на руки и ноги было уже затруднительно. Поскольку ребенок отказывается от любой пищи, кроме сырого мяса, я приказала доставить нам высокоуровневых животных. Ивану показалось, что Мадлен наблюдала за тем, как малыш вгрызается в добычу, помимо тревоги, с легким умилением. «Да, да, мы установили, что от такой диеты болезнь меньше прогрессирует», – закивал головой целитель. «Ваша светлость, попробуйте его позвать. Может, он вас узнает?» Наталья протянула к сыну руки. «Посмотри, малыш, мама приехала. Скажи мамочке, привет. А что, он уже умеет разговаривать?» – удивился Иван. Ребенку на вид было около года, да и Наталья говорила. Наш герой внимательно наблюдал за попыткой воссоединения семейства, запустив при этом диагноста. «Умеет», – вздохнула Наташа. «Он же у нас чудо, мальчик, на его усиление не скупятся. С тех пор, как маленький князь заболел, мы ни словечка от него не слышали, словно отрезало. Только порыкивает, дерется да кусается. Почти не спит и постоянно голоден». Лекарь с надеждой посмотрел на Лудильщикова. «Заболевание мне знакомо, и лекарство от него уже имеется. Но, скажу откровенно, на столь маленьких пациентах его еще ни разу не использовали. И что вас смущает?» Нахмурилась Мадлен. «Да, он годовалое дитя, но болезнь столь сильно влияет на его развитие и формирование, а особенно меня беспокоит воздействие на мозг, что чем раньше будет произведено лечение, когда вы сможете приступить?» Иван посмотрел на Наталью, та умоляюще ладони сложила. «Вакцина у меня с собой, полагаю, трех инъекций с часовыми интервалами будет достаточно. Если понадобится, вколем еще одну. Вот только сначала давайте попробуем вашу панацею на мне». В голосе Мадлен снова прорезались стальные нотки. Ваня без промедления диагноста на нее направил. «Больна, сильно больна, без всяких сомнений, и при этом, ни малейших симптомов. Поживите с мое, и не таким фокусом научитесь», — усмехнулась старая княгиня. Через час Иван в обществе двух дам и одного спящего младенца сидел на диване и мирно беседовал, стараясь максимально подробно уяснить для себя обстановку. «Посмотрите-ка, спит», — облегченно прошептала Мадлен. «Я отправила отдыхать Доминика, нашего дворцового целителя. Он на ногах уже не первые сутки». И вот только теперь Наталья подробно рассказывала про взрыв, омрачивший их прибытие. Иван делал уточнения и успокаивал, что от диверсии никто не погиб. «Я сейчас распоряжусь, чтобы вас проводили в ваши покои. Надеюсь, вы останетесь во дворце. К тому же мастерство такого целителя здесь просто жизненно необходимо. Сколько у нас больных, мы и сами толком не знаем. Надеюсь, лекарства будет достаточно. У меня персональный запас, а еще был у господина Бьянка, но он мог быть уничтожен при взрыве. Уровень 23, очки опыта до следующего уровня. 6 479 998 6 553 600. Класс, легендарный, конструктор заклинаний. Вторичный класс С1, целитель. Вторичный класс С2, химеролог. Основные характеристики: сила 59, ловкость 71, выносливость 150, интеллект 123, дух 110. Дополнительные характеристики: удача 32, восприятие 20, харизма 16, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 25350, 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Получены активируемые особенности. Сила в крови, 1 уровень. Тело хищника, 1 уровень. Глава 17. Всем здравствуйте. Больше двух недель провалялся прикованный к постели, словно ковид второй раз подхватил, но очухался и сел за работу, так что выношу на ваше обозрение новую главу. В предыдущей главе сделано небольшое дополнение. Ивану выдали амулет, позволяющий колдовать на территории дворца. Открыв глаза, граф Лудильщиков в недоумении в потолок воззрился. И где это его настиг новый день на этот раз? Помещение новое, неузнаваемое, тяжелые занавеси на окнах, их слепящими лезвиями солнечные лучи пронзают. Сколько же раз за последние два месяца Ивану приходилось в незнакомом месте рассвет встречать? На обеих руках пальцев хватит ли? Не станет он никуда торопиться. И так полночи прокола бродил, как заправский санитар. Проверка диагностом, укол Пардон, взад, следующий. И так вот человек 20. После того, как маленький великий князь Альбер в результате 3 инъекций спокойно уснул, а кожа его на глазах бледнеть принялась, дамы меж собой военный совет устроили. После Наталья за дверь выскользнула, а гранд-маг Ивану с просьбой обратилась. Осмотреть незамедлительно еще несколько человек и поспособствовать, если это возможно, их скорейшему выздоровлению. Утро, несмотря на обычную настороженность Ивана, начиналось очень даже недурно. Пришла милая горничная, раздвинула портьеры на окнах и поинтересовалась, что господин желает отведать поутру. В связи с карантином совместное питание во дворце временно было прекращено, и все трапезничали по своим покоям. Подобную услугу и гостю предоставили. Слегка зардевшись, девушка спросила, не нужно ли господину помощь в принятии ванны. Намек был весьма конкретным и выразительным. Ваня только быстро замотал головой, отказываясь. И тут ему на память пришел недавний разговор с Федоровым о том, что получить ребенка от сильного мага, тем более аристократа, у прислуги считается очень престижным и перспективным. Найдя объяснение столь пылкого поведения служанки, Иван себе на вид поставил, что Федоров подавал все это как общее место, всем известное. А еще в ходе разговора девушка поинтересовалась, когда господин желает посетить тренировочную площадку. Горничная немного замялась и пояснила, сейчас во дворце опять многолюдно, и все желающие просто не смогут заниматься одновременно. Лудильщиков отметил, что, задавая вопрос, служанка спросила когда, а не желает ли. Понятно, обратное и не подразумевалось. Варианта, что аристократ, тем более высокоуровневый, не уделит час, другой тренировке магических навыков, не существовало. И хоть у Ивана такой привычки не было, Лудильщиков своим магическим и боевым развитием занимался, и даже вполне прилежно, но в четкую систему процесс сей превращал редко. На вопрос горничной расписываться в своей лени постеснялся и заявил, чем раньше, тем лучше. Прекрасно, тогда я с удовольствием буду сопровождать вас до места. Ожидаю вашего звонка, указав на шнур колокольчика и очаровательно улыбнувшись, красотка развернулась и вышла из покоев, соблазнительно покачивая бедрами. А Иван, наконец, получил возможность приступить к трапезе. Со стряпней Каюзака все равно не сравнить. Эх, этот француз мне всю жизнь испортил. Вздохнул Иван. Я теперь все с его готовкой сравниваю. Однако давненько наш герой себе сибаритства подобного не позволял, так, чтобы завтрак в постель. Вылезать из кровати все равно придется, но как-то не больно хотелось. Ваня потрогал амулет, магию включающий, что ему Мадлен выдала. Вещь компактная, приятно кожу холодила. Перед сном Лудильщиков его с шеи снял, в сторонку отложил и вновь ощутил себя абсолютно безмагичным, а посему в значительной мере беспомощным. И даже переход в домен получался заблокирован. А ведь китайский вариант блокировки личное пространство не затрагивал. Хотя, если выложиться на полную, может и получится продавить. Иван смотрел в потолок и думал. И вся эта ситуация очень его не радовала. Взрыв, нервная охрана, несвоевременная болезнь наследника. Неладно что-то в датском королевстве. И он, как обычно, втянут в новые неприятности. С такими мыслями и заснул. После завтрака Иван решил все же для себя уточнить, на какое расстояние действие амулета распространяется. Выяснил, ни на какое. Амулет работает, только если с кожей соприкасается, и никак иначе. Перед выходом из своих покоев Ваня своих подопечных в домене навестил. Котят с матерью пора в Сарапул определить, да и самому появиться там не помешало бы. И соскучился, и в докладах Родиона видно было, как ждут встречи с ним домашние. Да и демонятам хватит беспризорниками куковать. Думай, граф Лудильщиков, думай. И своего главного пациента надо было навестить. Что с маленьким Альбером все в порядке, Иван не особо сомневался. Случись что, весь дворец, а целителей в особенности, тут же на уши бы поставили. Не прошло и четверти часа, как Иван уже находился во внутреннем дворе замка. Пространство было разбито на секторы с аренами, манекенами для магических атак и иными приспособлениями, сходу определить назначение которых Лудильщиков бы поостерегся. Часть площадок был закрыта полупрозранными магическими барьерами, за которыми в настоящий момент проходили поединки. К нашему герою подбежал местный служащий. «Доброе утро! Легкий поклон! Господин желает потренировать дальнобойные магические навыки или иные атаки? Или вам нужен спарринг-партнер? Для начала мне нужна простая площадка для тренировки и отработки простых заклинаний. Прошу следовать за мной». Следующие минут 20 лудильщиков разминался, не забыв применить целительские заклинания, метал различные магические снаряды в мишени и просто осматривался. Телепорты, кстати, на тренировочной площадке работали. А ведь по дороге сюда Иван выяснил, что во дворце, несмотря на полученный амулет, местная защита порталы жестко блокировала. При этом доступ к личному пространству, а значит и к домену, присутствовал, что давало возможность сбежать, ну в крайнем случае. Он еще не так давно заметил, что после смены класса стал получать опыт не только от исцеленных, но и от создания новых заклинаний. Пусть даже новое плетение будет вторичным и производным от уже известного, к примеру, изменил цвет в заклинании светлячка на зеленый, получил награду, сменил на фиолетовый, еще награды и так далее, а ведь еще парочка больных или одно новое заклинание, и я возьму новый уровень, подумал Ваня. Доброе утро, граф, я смотрю, вы тоже предпочитаете утренние тренировки. Рядом появился Аттан Кроу, начальник Наташиной стражи. Конечно, уверенно кивнул Иван, в таком случае оставшийся день полностью свободен. И я так думаю, сдержанно улыбнулся немец, граф Лудильщиков. Выйдя из одной ранее закрытой барьером площадки, рядом возник давишный командир дворцовой стражи, сеньор Максимус. Ваня замялся, не зная фамилии и титула мужчины. Конечно, конечно, позвольте представиться по всем правилам. Баронет Максимус Сардополос, граф Иван Лудильщиков. Рад знакомству, хочу принести вам свои извинения за вчерашнее. Ситуация, как вы уже слышали, у нас напряженная. Ничего страшного, я все понимаю. Ваня решил из-за вчерашнего в бутылку не лезть, и раз уж противная сторона выказала желание наладить отношения, ответить взаимностью. Не желаете ли размяться и провести дружеский спарринг? А в эмоциях у стража так и пылало предвкушение и желание взять реванш. Так что с налаживанием отношений Иван, похоже, немного погорячился. Соглашаться? А собственно, почему бы и нет? Это будет прекрасная возможность в относительно безопасной обстановке оценить свои силы в бою с профессиональным боевым магом. Конечно, буду рад. Отлично. Тогда прошу за мной, на третью арену. И они направились к одной из закрытых барьером площадок. Каковы правила? Поинтересовался Лудильщиков. Исключаем артефакты и зачарованное оружие, кроме защитного снаряжения. Допустимы любые заклинания и навыки, кроме стратегических и площадных заклинаний, которые будут выходить за пределы арены. По возможности не стоит специально долбить по барьеру в одной точке. Он, конечно, крепок и выдержит многое, но прецеденты бывали. Иван с Максимусом разошлись в разные стороны. «Граф, вы готовы?» «Готов, тогда начали!» Зычно гаркнул командир стражи и в следующий миг растворился в воздухе, полностью исчезнув из восприятия нашего героя. Полет, алмазный доспех, воздушный щит, малый барьер, стена, Лудильщиков в первые же мгновения поспешил взмыть в воздух и наложить на себя уже привычную комбинацию из всевозможных защит. И не зря, ибо дальше на него обрушился настоящий шквал несильных, но очень частых атак. Огненные стрелы и воздушные копья быстро чередовались с водными и каменными снарядами, молниями, сгустками проклятиями и чем-то вовсе незнакомым. Атаки противника беспрестанно вгрызались в Ванину защиту, становясь все хитрее и изощреннее. Максимус явно прощупывать оборону соперника, выискивая ее слабые стороны. И не безрезультатно, едва только Лудильщиков закончил накладывать защиты, как первые уже пришлось восстанавливать. Нападения шли со всех сторон, а наш герой даже не мог определить местонахождение противника, ведь арена под барьером представляла из себя всего лишь куб со стороной в 15 метров. Иван постарался сконцентрироваться на сиянии жизни противника, тот словно размазался по полю, ощущаясь повсюду и явно уклоняясь от попыток соперника локализовать его местонахождение. Умение быстро возводить защиту, безусловно, первоочередной навык, но нужно уметь еще и контратаковать. Эхом разнесся над площадкой менторский голос Максимуса, после чего напор атак усилился, и шиты начали трещать, неумолимо проседая. Феникс. Над площадкой тут же возник привычный Лудильщикову магический конструкт, тут же затопил все пространство белоснежным огнем. Ваню, конечно, попросили не использовать стратегические заклинания, но его контроль над огненной птицей уже давно был достаточно высок, чтобы пламя заклинания даже не коснулось барьера. Уже лучше. Снова поучающий голос из ниоткуда, после чего раздался едва уловимый за буйством пламени хлопок, и Ванино коронное боевое заклинание развеялось. Вот только автономные плетения имеют уязвимости. Если знать, куда бить, то их легко можно вывести из строя. А теперь готовьтесь. Зззззззз уши резануло острой болью, сменившейся резкой тишиной. В глазах от неожиданности помутилось. Исцеление, беззвучно прошептал спикировавший к земле лудильщиков, и лопнувшие барабанные перепонки тут же пришли в норму, чего и стоило ожидать от участвующего в боях целителя. Прекрасные навыки быстрого восстановления, Иван словно почувствовал, как противник довольно кивнул. «Я бы вам, кстати, посоветовал выучить еще парочку специализированных щитов». Максимус внезапно появился прямо напротив, весь такой чистенький, с самодовольной улыбкой. «Спасибо за науку», — оскалился Лудильщиков, настороженно глядя на противника, местоположение которого все еще не получалось определить магически. Да и пара запущенных воздушных серпов прошли сквозь стоящую перед ним фигуру. «Рад быть полезным», — отечески улыбнулся командир стражи. «Ветераны всегда должны делиться опытом с молодым поколением. А, говоря про обновление защиты, я имел в виду не только звук. Новый удар пришелся по глазам. В том смысле, что фигура Максимуса вспыхнула ярким, нестерпимо ярким светом, отчего перед глазами Ивана снова потемнело. Исцеление. Глубокий сон. Иван активировал заклинание массового усыпления, после чего начал как из пулемета строчить во все стороны воздушными серпами. И на удивление те нет-нет, да высекали искры из пустого места, то тут, то там. Прекрасный арсенал. Но вам явно не хватает скорости и практики. В этот раз голос звучал прямо за спиной, после чего под треск барьеров и защиты Ивану от души прилетело в затылок. Да так, что он кубарем пронесся по тренировочной площадке. Точнее, благодаря заклинанию полета он пробарахтался по ларине в воздухе. А потом еще удар, и еще. Каждый новый удар противника был направлен не столько на нанесение повреждений, сколько на раскалывание очередной защиты. Разве что алмазный панцирь держался без особых проблем. Но ведь он не закрывает конечности, отчего Лудильщикову уже который раз пришлось применять исцеление. Не желая быть грушей для битья, Иван попытался выйти из-под удара телепортаций, вот только это не помогало. Прыгнуть за пределы барьера, признать поражение, а внутри Максимус просто швырял его, так что Ваня летал через арку портала туда-обратно. «Такими темпами меня просто запинают», — пронеслось в голове Лудильщикова после того, как очередной феникс не принес никаких плодов. В этом плане воздушные серпы и то были продуктивнее, а значит, меняем стратегию. Ускорение, в следующее заклинание Иван сразу вбухал более 5000 маны. Обстановка резко замедлилась, Максимус уже не выглядел мелькающим призрачным силуэтом, который подсвечивался в моменты очередных столкновений с воздушными серпами. Ускорение было известным заклинанием, вот только использовалось по назначению очень узким кругом магов, специализирующихся на скорости. Сам Ваня его выучил под впечатлением от финального сражения смуты, когда обнаружил, что за некоторыми магами он просто физически не может уследить из-за своей неповоротливости. Вот только была у этого заклинания парочка недостатков, из-за которых оно и не применялось массово. И самое главное, хоть оно и позволяло разогнаться до скоростей весьма значительных, чем больше вольешь магии, чем больше эффект, но при этом было очень требовательно к контролю, причем постоянному. В теории, если тебе хватит маны, ты сможешь разогнаться хоть до скорости света, вот только в таком ускоренном состоянии ты будешь все свои силы тратить ради поддержания этого самого контроля. А значит, складывать другие заклинания гораздо сложнее, посему данный навык и пользуют в основном с оружием, либо же включают для стратегического отступления или разрыва дистанции. Вот только Лудильщиков с его легендарным классом смог немного пошаманить над данным заклинанием, сделав то более пригодным для личного использования. Оглядевшись, Иван выцепил взглядом в противника, который снова собирался запустить в него. Кажется, это был какой-то кинетический таран. А дальше, резко открыв арку портала за Максимусом, Лудильщиков оказался у того за спиной, после чего схватить противника за руку. Пальцы уперлись в тонкую, но прочную пленку чужого шита. Но это было уже не важно. С его квалификацией в целительстве, да при таком расстоянии почти никакой барьер не помешает. Малое лечение, противник ожидаемо замер и не успел вырваться. Сон, миг, и Максимус обмяк. Уж что-что, а усыплять людей-лудильщиков за последние годы настропалился. И как этот чертов барьер отключается? Пробурчал Ваня, старательно восстанавливая дыхание и приводя баронета в бодрствующее состояние. Ведь он только на 19 уровне, а мастерства на порядок выше. И далеко не факт, что в следующий раз удастся его усыпить. он меня теперь так близко и не подпустит. И то, что на Максимусе нет никаких амулетов и артефактов, также говорит не в мою пользу с точки зрения боестолкновения. Одним словом, я тоже так хочу. Такие вот мысли толкались в голове у Ивана, пока он легкими пощечинами, с некоторым мстительным привкусом, чего уж тут, заставлял Максимуса окончательно в себя прийти. Взгляд спарринг-партнера наконец окончательно сфокусировался, тот поднялся на ноги и попытался отвесить легкий поклон в сторону Ивана. «Благодарю за поединок». Барьер, окружающий площадку, внезапно исчез, и Иван обнаружил ожидающего их снаружи Аттона Кроу. «Покорнейший прошу у вас прощения, господа, позвольте на некоторое время вас оставить. После весьма интенсивной тренировки мне просто необходима минутная передышка, после которой мы с вами сможем продолжить наше в высшей степени приятное общение». Иван решительно зашагал, удаляясь от собеседников. Нет, он не сошел с ума, он не хотел показаться невежливым. Просто зубовный скрежет, который издал Максимус при виде немца, ясно показал Ване, что начальник стражи очень хочет отвести на ком-то душу. И пусть этим кем-то будет господин Кроу, коли ему так не повезло. Лудильщиков присел на пуф, стоящий у стены, и сделал вид, что проводит на себе восстанавливающий комплекс процедур. Сам же усилил восприятие звуков и через несколько секунд убедился, насколько был прав. Мужчины спорили, явно продолжая прерванные в недавнем времени препирательства. А темой был вчерашний инцидент. Максимус обвинял Аттона в бездействии и даже противодействии гвардии. Аттон отбивал претензии, мол, он подчиняется лишь Наталье, и заботит его только ее безопасность. Капитан гвардии шипел, что Иван взял Наташу в заложницы. Аттон заявлял, что это еще вопрос, кто кого в заложники брал. А защищать княгиню в итоге пришлось не от графа Лудильщикова, а от чересчур резвых охранников, швыряющих свои заклинания в опасной близости от женщины. И вообще, Максимус ему не указ. Ваня понял, что переругивания эти носят характер затяжной и безрезультативный, и в свои покои вернуться намерился. «Пойду, попрощаюсь», — решил Иван и направился в сторону спорщиков. И тут еще один барьер вдруг отключился, и с арены вышли две очаровательные женщины прекрасных форм и внешности в тренировочных костюмах. Иван остолбенел. Нет, не от красоты, а от удивления. А в следующий миг одна из дам устремилась к нему и попыталась удушить в жарких объятиях. «Иван Федорович, дорогой, какая приятная неожиданность! Как вы здесь оказались?» Зажурчал глубокий и томный голос разгоряченной после боя пани. «И я безусловно рад вас видеть, пани Едвига», — прилагая титанические усилия к самоконтролю, выдавил Лудильщиков. «Я тут по приглашению вдовствующей княгини, участвовал в лечении маленького князя. А как вы тут оказались? Вы, как мне помнится, отправлялись куда-то учиться». «Отправлялась». Женщина с неохотой отстранилась от Вани. «Недавно меня зачислили на курсы в университет Монако, а тут уже моя давняя знакомая пригласила пожить во дворце». «КХМ-КХМ», — послышалось нарочитое покашливание. Вторая дама, не менее обворожительная темноволосая красавица, с явным неодобрением смотрела на воркующую с мужчиной подругу. «О, прошу меня простить, куда только делись мои манеры, это все вы во всем виноваты, Иван. Вы ужасный обольститель и похититель женских сердец». Пани обвинительно ткнула своим изящным пальчиком в грудь Лудильщикова. Ошарашенный Иван не нашел, что на такое ответить можно, да и не успел. Но шутки в сторону. «Позвольте мне вас представить, это обворожительная мадам, София Гримальди, прекрасный боевой маг, знаток моды, а также троюродная тетя нынешнего князя. А это», — Едвига перевела взгляд на нашего героя, — «великий целитель из далекой России, талантливый маг, а также», — тут девушка понизила голос до шепота, — «владелец и главный специалист небольшой, но очень известный в империи косметической клиники, граф Иван Федорович Лудильщиков. Очень приятно познакомиться». Женщина сделала церемонный реверанс, а ее глаза на словах о косметической клинике блеснули с опасным интересом. «Я тоже очень рад нашему знакомству», — поклонился Лудильщиков. «Ну, раз так, неплохо будет продолжить общение в более уютной обстановке. Иван, как вы смотрите на то, чтобы сопроводить дам на прогулку? Мне о стольком хочется у вас расспросить, да и рассказать. За последний год так много всего приключилось. Буду рад, очень рад, но пока не могу быть уверен во времени. Ныне мне нужно проверить самочувствие князя, а также решить еще пару вопросов касательно моего нахождения в княжестве. Ведь я прибыл только накануне». Иван понимал, что от прогулок ему не отвертеться, но, во-первых, у него действительно есть дела, а во-вторых, в голове сразу всплыл образ Натальи и ее объятий. Да, что ж, тогда в другой раз. Как-то уж больно легко сдалась Едвига. А сейчас прошу нас простить. Женщинам необходимо привести себя в порядок после занятий. И пани походкой восточной гурии удалилась в сопровождении подруги. Я, пожалуй, тоже пойду, с легким заиканием прокряхтел Эктон. Да и мне пора, поспешил отклоняться Максимус, окинув Ивана пристальным взглядом. Вот так наш герой и остался в обществе лишь нескольких слуг, замерших у стен. И что это было? Пробормотал Лудильщиков и тоже направился в свои покои переодеться, ведь ему действительно нужно навестить маленького князя. Уровень 23, очки опыта до следующего уровня. 6 540 556 6 553 600. Класс, легендарный, конструктор заклинаний. Вторичный класс 1, целитель. Вторичный класс 2, химеролог. Основные характеристики: сила 59, ловкость 71, выносливость 150, интеллект 123, дух 110. Дополнительные характеристики: удача 32, восприятие 20, харизма 16, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 25350, 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Получены активируемые особенности. Сила в крови, 1 уровень. Тело хищника, 1 уровень. Глава 18. К изумлению Лудильщикова у кроватки ребенка обнаружился Алессандро Бьянко. Иван чуть не присвистнул. Вот это целительская квалификация. За несколько часов себя практически из состояния фарша мясного собрать, на ноги поставить и уже делом лекарским заняться. А на кушетке у камина мирно спала Наташа. Ее светлость всего час назад от сына оторваться изволила. Понимаю. А как состояние больного? На удивление неплохо. Я расспросил Доминика о том, как выглядел юный князь перед вашим лечением. Искренне заявляю вам, что ребенок никак не мог дойти до такой стадии заражения за столь краткие сроки. Я полагаю, нужно и то учитывать, что это весьма и весьма непростой ребенок. Вы про бабку его хорошо знаете? Мне ли не знать княгиню Мадлен? Я ее личным целителем до сих пор состою. Хотя должен сообщить, что услугами моими она более 10 лет уже не пользуется, ибо нужды в этом просто нет. Вот и вспомните, какая родословная у этого мальчика, через сколько усилений прошли его родители, деды и прадеды, а потом и он сам, и целый ряд воздействий имел, ГХММ определенные корни. Иван очень постарался подобрать определение покорректнее. После того, через что мы с вами прошли, можно говорить прямо, корни темные и демонические. Вот именно. Так что в его случае наша чума начала на всех уровнях растущий организм перестраивать, делая его в своем роде сильнее и совершеннее. Вот, несколько дней в таком темпе, и ребенок человека напоминал бы лишь внешне, и то отдаленно. Такая скорость. Тут целитель понизил голос. Меня все больше гложет страшная догадка, что маленький Эльбер заразился той самой концентрированной формой, что наслал на нас полоумный Штраус. Но только как это может быть возможно, Иван задумался. Вчера, да после всего случившегося, его интересовало именно исцеление ребенка. А когда у тебя над душой стоит Магесса, способная скрутить тебя одной левой, ты поневоле концентрируешься на результате, закономерно игнорируя побочные нюансы.